Глава 38. «Блин, они все смотрят на меня!» Нервно шепчу я Фате и Альбине, к которым прилипла, как банный лист, стоило нам только оказаться в банкетном зале. Поездка за невестой была и правда очень интересным и ярким зрелищем. Все-таки нет ничего красивее аутентики традиций. Они прекрасны именно в своей естественности, органичности. Пусть многих, включая меня саму, раздражают все эти кавказские танцы в торговых центрах в Москве или стрельба посреди города, но когда это в нужном месте и в нужное время, то только завораживает. Шумной бибикающей процессией из 20 или 30 машин под веселую музыку мы сначала поехали в соседнее село за невестой. Прекрасной стройной девушкой в элегантном закрытом белоснежном платье, которая, стеснительно склонив голову, была выведена своим братом к жениху, явно не скрывающему свое волнение. Он подарил ей огромный букет роз и увел под всхлипы женской половины семейства. Девушка переступала порог, прощаясь с девичью жизнью и вступая во взрослую. Мать жениха встречала приехавших у входа в банкетный зал с пиалой меда, которым щедро накормила молодых, чтобы жизнь была сладкой, а потом перед будущей хозяйкой положили белую тарелку, которую она должна была разбить каблуком. Как говорила традиция, если девушка сделает это с первого раза, то будет верховодить в семье. Под приободряющие перешептывания из скромной застенчивой лани красавица буквально на минуту перевоплотилась в прыткую амазонку. И так проворно расколола острым каблучком тарелку, что сомнений в том, кто будет вертеть и кем в их доме, не было ни у кого. Самое удивительное, что, добившись успеха, она снова вернулась к тому же образу молчаливой, стеснительной красавицы, смотрящей в пол. Как драгоценную ношу, жених повел ее за собой в большой зал. Свадьба началась. Мы зашли за молодыми. Такие здесь обязательно строятся почти в каждом населенном пункте, потому что свадьбы всегда бывают шумными и многолюдными. По традиции, горец должен прийти к каждому, кто был на его свадьбе, и сам ожидать всех, у кого он был в гостях. Так и получается, что здесь празднуют огромные пиршества до 1000 человек. «На такие толпы народу никаких денег не напасешься. Удивилась я Фате и Альбине. Те только улыбнулись. «Традиция, Вася. Ты уже понимаешь, что традиция здесь крепче скал? Потому свадьба и является самым важным событием в жизни девушки». «Хочешь, тоже устроим такую?» Услышала позади голос Алихана, который, как оказалось, уже давно стоял у меня за спиной и прекрасно слышал все мои возгласы. Он был веселым и помолодевшим. Возле него были мужья Альбины и Фати. Раджаба я уже знала хорошо, а вот Марата видела во второй раз. Строгий, я бы даже сказала, жесткий мужчина с очень выразительными чертами лица, орлиным взглядом, острыми скулами. Он пугал, но в целом очень подходил Фате. Не только потому, что вместе они смотрелись, как какая-то картинно-киношная пара, а потому, какие взгляды кидали друг на друга. Фатя, восхитительная в своей нежной, утонченной красоте, всякий раз краснела, стоило только ей пересечься глазами с мужем. А Марат каждый раз ошпаривал ее таким кипятком страсти, что жарко могло стать всем присутствующим. Казалось, что только с ней он ведет искренний эмоциональный диалог, пусть и одними глазами. А с остальными разговаривает чисто из снисхождения. Пока я думала, что ответить, свои 5 копеек решила вставить Альбина, усмехнувшись. «У меня ощущение, что это вообще ваша свадьба сейчас. Весь Тухум только и смотрит на Василису, все перешептываются. Даже невеста померкла на ее фоне, если судить по тому, сколько сейчас к ней внимания. Интересно, Раджаб, на меня так же смотрели, когда ты первый раз меня вывел в свет? Я так жутко боялась и стеснялась, что вообще ничего не помню». Почувствовала на руке теплые пальцы Алихана, трепыхнулась. «Все хорошо, лиса», — произнес тихо, наклонившись ко мне и вдохнув мой аромат. «Нечего стесняться. Здесь все лопаются от зависти, когда смотрят на тебя». «Что ухватило такого завидного женишка?» Не могу не скрыть сарказма, который сейчас не злой, скорее камуфлирующий стеснение. Он хмыкает. «Ну, не без этого. И по другому поводу тоже». «И по какому?» Спрашиваю, когда он разворачивает меня к себе лицом. «Если бы я не был такой довольный и удовлетворенный после ночи с тобой, точно бы набил морды уже как минимум 10 мужикам. Смотрят так, словно пчелы, а ты намазана медом». От неловкости его интимной фразы спасает грянувшая громом танцевальная кавказская музыка. Я растерянно обернулась на танцпол, к которому начали энергично стекаться люди. Здесь так органично и в свое время, что есть ощущение, будто все участники этой свадьбы следуют единому сценарию. Вот на сцену выходят пятеро парней и начинают исполнять какие-то сумасшедшие эквилибристские танцевальные трюки. Вокруг центра формируют импровизированный круг из молодых женщин и мужчин. Они красиво танцуют, не вместе, а парами. Мужчины приглашают женщин, те робко выходят за ними и, перевоплотившись в грациозных лебедей, начинают словно бы парить на сцене. «Как красиво!» — шепчу я девушкам, объятая эстетикой момента. «Здесь так танцевать заложено в крови. Они рождаются с этим умением», — говорит Альбина, весело хлопая в такт. «Обожаю эти танцы. И никакого алкоголя не нужно, чтобы было весело». Пары сменяют друг друга одна за другой. Марат вдруг поворачивается к Фате и вежливым кивком головы, едва уловимым, тоже приглашает ее на танцпол. Я внимательно на них смотрю сейчас и потому вижу игривый вызов в его взгляде в сторону жены. Господи, сколько там огня! Интересно, как мы со стороны смотрим друг на друга с Алиханом? Оказывается, все эти флюиды между парочками так легко считываются. Сейчас начнется самое интересное. Смотреть, как они танцуют, это отдельное эстетическое удовольствие, шепчет Альбина. Я завороженно наблюдаю за тем, как эти удивительно, идеально красивые мужчина и женщина горделиво летают орлом и орлицей над гостями, как загораются в немом восторге и восхищении глаза присутствующих. Фатя с шелковыми прямыми и длинными темными волосами в красивом платье цвета сумерек с легким люрексом. Оно облегает ее точёный силуэт, как вторая кожа. Но это не вызывающе, потому что ее красота изящная и возвышенная. Она как лань, гибкая, тонкая, грациозная. На Марате темно-синий костюм. Высокий, статный мужчина, как с картинки. Вот взять их и поместить на открытку. «Они словно бы из сказки», — комментирую Альбине. Та улыбается и кивает. «И опять же, путь к их сказке был очень сложным, Вася. Это я к тому, что каждый добирается до своего счастья особенным путем, который чаще всего бывает слишком тернистым. Потому многие сдаются, сходят с него, так и не дойдя до своего счастья». Чувствую на талии руку Алихана, нервно оборачиваюсь. «Пойдем», — говорит он мне, кивая на танцпол. У меня горло спирает от волнения. «Ты что, я не умею?» Отнекиваюсь в ужасе. «Где я, а где эти танцы?» «Все нормально, Вась. Иди, никто тут тебя не осудит. Смотри на Фатю и просто повторяй ее плавные движения», — советует Альбина. «Я сама так училась и тоже боялась жутко». «Нет», — продолжаю я сомневаться, хотя внутри прямо вибрирует желание попробовать. Алихан наклоняется над ухом, тихо шепчет только для меня. «Женщина, так красиво занимающаяся любовью, всегда танцует так же красиво. Это правда жизни, Василиса, так что не занижай себя. Я рядом». Парочка на танцполе видит, что мы пробираемся к ним, и одобрительно улыбается. Черты лица Марата впервые разглаживаются и становятся добрыми. Он словно бы молодеет на глазах. У Алихана тоже есть такая черта. Когда он предельно расслаблен, выглядит совсем иначе. Странные эти мужчины, горцы. Суровые, хмурые, молчаливые. И потому так щекочет самолюбие разглаживать эти брутальные морщины и топить жесткие сердца. В детстве я занималась русскими народными танцами. Пока пробираемся к сцене, судорожно внушаю себе, что в целом плавные движения ногами Фати сейчас напоминают знаменитый танец «Березка». Стоит попробовать, чтобы хоть как-то не опростоволоситься. На худой конец просто встану и буду хлопать, как делают некоторые дамы постарше. Алихан улыбается, когда поворачивается ко мне, поднимает руки и начинает танцевать. Его глаза горят, и этот огонь направлен ко мне. Дух захватывает. Его движения, как и Марата, четкие, выверенные. В танце этих мужчин нет ни лишней пассионарности, ни чрезмерного старания, что можно увидеть у молодежи, выделывающей пируэты на сцене. Их танец ровно такой, каким должен быть танец горца. Это танец, боевой заговор, танец мужества и чести. Я смущенно поднимаю руки вверх, вытягиваясь струной, стараясь сделать осанку идеальной. Начинаю медленно семенить ногами. Вижу одобрение и поддержку в глазах Фати и восхищение в глазах Алихана. Воодушевляющие возгласы и хлопания в ладоши публики заставляют чувствовать себя более уверенной. Я знаю, что сейчас очень красивая, и это окрыляет еще сильнее. Забываю обо всем на свете, просто радуюсь этому моменту. Мне просто хорошо. Когда музыка немного замедляется и сменяется на другую мелодию, мы почтительно кланяемся кивком головы публики и идем за свой столик. Весело перешептываемся и шутим. И даже Марат о чем-то острит. Я как раз что-то увлеченно отвечаю Фате, но вдруг вижу, как на ее лице застывает оскал. Вижу, как и ее муж поджимает челюсть. Смотрю туда же, куда смотрят они, и тоже застываю. Это она, Тамила. Стоит у нашего стола, вся красная, как рак. Сердце ухает в пятки. Я не хочу поднимать глаза на Алихана. Не хочу видеть то, что могу увидеть в его взгляде. До паники. «Здравствуй, муж!» — говорит она, когда мы подходим ближе, что неизбежно. Меня совершенно игнорирует, словно бы я сейчас и не стою по правую руку от него. «А у нас в селе свадьба. И почему я узнаю о том, что ты сюда пришел, от других? Разве жена не должна присутствовать рядом с мужем?» Музыка продолжает барабанить, люди все еще танцуют, но у меня ощущение, что все просто делают вид, что ничего не изменилось, что все внимание сейчас на нас. И словно бы у Тамилы в руках микрофон, и каждый прекрасно улавливает и каждую ее эмоцию, и каждое слово. На самом деле это действительно так. Еще бы, какая тема для пересудов? Две жены Алихана собственной персоной, одна из которых какая-то русская чужачка. Я бы сама с интересом на это посмотрела со стороны. «Здравствуй, Тамила», — совершенно спокойно отвечает Алихан, отодвигая мне стул и показывая кивком, чтобы я села, словно бы ничего не происходит, и он просто ведет праздные веселые разговоры с собеседником с соседнего стола. «Жена должна присутствовать рядом с мужем, ты права. Когда он посчитает это нужным?» Она нервно сглатывает, пытаясь, видимо, справиться с очевидным унижением, которое сейчас испытывает. Я не могу не услышать шепоток среди присутствующих. Господи, как хочется сейчас спрятаться и скрыться от этих глаз со всех сторон. И зачем только я сюда поперлась? Значит, кого попало на свадьбу к нашим соседям ты тащишь, а жену нет? Повышает голос. Тамила нацелена на скандал, это очевидно. Ее задача — сделать так, чтобы испортить настроение всем. Я невольно перевожу глаза на Алихана, его лицо непроницаемо. Он смотрит на нее с минуту, словно бы подавляя гнев, а потом тихо и четко произносит. «Тамила, ты меня, видимо, не услышала. Жена должна быть рядом с мужем, если муж так решит. Я решил, что сегодня на свадьбе со мной будет моя жена Василиса. Раз я не взял тебя, значит, ты должна молча и покорно сидеть дома». «Ты...» — начинает она скрипеть зубами. Алихан гвоздит ее к полу. Его глаза прищурены. Мое сердце вот-вот вырвется из груди. «Сейчас мы вместе с тобой выйдем из этого зала, Тамила, чтобы не портить людям свадьбу и не веселить народ. Я ясно выразился? Пойдем». Алихан не смотрит на меня. Он переводит короткий взгляд на Марата и лаконично выдает: «Василиса с тобой. Потом заберу». Вот так. Как вещь. Пошел объясняться со своей первой женой, даже не посмотрев на меня. Перед тем, как уйти за Алиханом, Тамила кидает на меня жесткий взгляд. С минуту зависает на моем образе, цепляет глазами пояс на талии. Ее лицо сереет. Она явно хочет сейчас сказать какую-то гадость, но вдруг решает промолчать, разворачивается на каблуках и выбегает из зала прочь за ним.